Поэтому они решили ехать по нашему пути всем отрядом. Теперь вопрос выяснили, и весь отряд снова располагался по своим местам. Мы, побывавшие в селе Дебривки и изрядно вымокшие в речке, переоделись и уже согревались по квартирам, осаждаемые расспросами со стороны оставшихся в имении бойцов. Я сделал доклад бойцам о том, что буржуазия сделала с селом Дебривки. Бойцы и до этого доклада были взволнованы нашими рассказами о том, что мы видели в Дебривках. Теперь же, когда все это было связано одной нитью и изложено перед бойцами, рассказ мой их не столько встревожил, сколько взбунтовал. Теперь они все кричали мне: «Нужно мстить, мстить, мстить! Веди нас, батька, на врагов! Мы им отомстим!» Надо отметить, что все содеянное нашими врагами в селе Дебривках могло послужить лучшей пропагандой бунта и возмущения масс против них. Это я осознавал и раньше, когда наблюдал за их гнусными действиями, но я знал также и то, что психологический бунт трудовых масс нужно уметь направлять в сторону революции и за революцию. Я, наблюдая за бойцами и слушая их в эти минуты, глубоко почувствовал себе веру в них и в то, что, встреться мы сейчас с любым немецким или австрийским полком, мы его разобьем так, как его командиры никогда себе и представить не смогут. Не говоря уже о том, что в эти дни пусть не попадется нам ни один германский отряд, ибо он будет на месте раздавлен. Но я хорошо знал, что цель наша не есть специально беспощадная месть врагам. Наша цель была отчетливо сформулирована нашей гуляй-польской группой анархистов-коммунистов. Физически сломить силу врагов и духовно преодолеть, или, по крайней мере, наметить общие черты для преодоления той идеи, на которой базируется и сила этих врагов, и вся ложь, охраняемая ею. Придерживаясь в основном этой главной мысли группы, я, согласно ей, поспешил своевременно внести в ряды повстанцев положение о нашем общем отношении к врагам, которых мы еще только вчера беспощадно уничтожали вместе с их имениями. Положения эти приводили к отрицанию мести врагам. Цели организованного восстания требовали теперь крутого поворота от вчерашних наших действий в другую сторону, в сторону серьезного разоружения буржуазии и вооружения революционных тружеников деревни. И я на этом же докладе формулировал этот крутой наш поворот так. В задачу революционно-повстанческих отрядов имени «Батька Махно», как они себя тогда называли, отныне должно входить отобрать от наших врагов как можно больше оружия и денежных средств и как можно скорее поднять крестьянские массы известных нам районов, объединить их, до зубов вооружить и повести широким фронтом против существующего строя и его защитников. Мы, я, Каретник, Лютый, Марченко, Щусь и Петренко, говорил я повстанческой массе, этот вопрос уже обсудили. Эти товарищи целиком разделяют мое мнение. Теперь остановка за тем, что вы, бойцы, скажете. Многие повстанцы, помню, недоумевали и упорно спрашивали меня о том, как же мы так и не будем мстить врагам за уничтожение ими села Дебривки, за переизнасилование и расстрелы в нем его жителей и так далее. Требовалось осторожное и серьезное разъяснение этого вопроса повстанцами. А это требовало времени. Между тем немецко-австрийские войска не спали. Они, узнав, где мы стоим, спешно окружили нас в этом районе. Об этом нам доносили крестьяне со всех сторон, и мы не могли не считаться с этим. В спешном порядке мы приняли по этому вопросу резолюцию. В целях быстрого вооружения революционного крестьянства основной штаб повстанческого революционного движения и находящаяся при нем основная повстанческая вооруженная сила постановили от конца октября месяца 1918 года ввести в порядок действий всех наших отрядов правило, согласно которому каждый отряд занимая тот или другой хутор собственников, землевладельцев, немецкую колонию или помещичье имение, должен в первую очередь созвать всех хозяев этих владений и, выяснив состояние их богатств,